«Дар, значит», — подметил он, — «тот самый, что давно заснул от Тримаша. У нашего рода по мужской линии только этот бог в покровителях», — ответил я. «Габри, раз ты знаешь столько секретов, может, знаешь, почему такое происходит?» Между делом попивал через трубочку газировку со вкусом черной смородины. «Это такие привычные вещи, что я не сразу задумался, что же это на самом деле. Может, и знаю», — задумчиво протянул вампир, потирая глаза. «Может, и нет. Все зависит от цены, которую ты готов заплатить. Клыки я тебе не смогу вырастить вместо молочных», — напомнил я. «Они могут стать обычными. Я читал как про вашу вампирскую природу, так что извини, все равно красные», — добавил я, когда парень убрал руку от глаз. «Кстати, о росте», — прикончив последний бургер, произнес Михар. «Перед тем, как мы ушли, ты сказал, что видишь кости, даже под невидимостью». «Да, кстати, это правда», — уточнил Габри. «Ага, да тебя и так видно было, если знать, куда смотреть», — ответил я. «Но твой скелет я видел. Да, больше, как отвод глаз работает, чем полноценная невидимость», — хмыкнул Габри. «Но, да, у меня есть с этим проблемы. Слушай, Каспер, а ты можешь посмотреть, почему у меня второй хвост не растет?» — попросил Михар. «У меня он уже должен быть, но почему-то не вырос. Это же в твоей второй форме». «Да», — аккуратно уточнил я. «Даже не представляю, у вашей расы там все». «Да все так же», — бодро ответил он, и поднялся из-за стола, выйдя в центр комнаты. «Некоторые думают, что это иллюзия, или еще что, но у нас она называется трансформацией, полной или частичной. Это зависит от степени контроля внутреннего зверя и его силы. Соблюсти баланс, именно в этом цель любого волколака. И это же главная сложность, развивать оба тела одинаково. Вот если, допустим, руки покрыты густой шерстью, мощные когти и клыки, то это либо волколак плохо контролирует своего зверя, либо зверь сильнее человеческого тела, как у магистра Архага. Да, его зверь силен, кивнул Михар. Но бывают, что волколаки сами допускают такие изменения тела, немного уступая зверю. В этом есть один большой плюс: трансформация происходит гораздо быстрее, требует меньше сил. Знания получены и обработаны. Получен опыт героя, 20 ед, 115 400. Сморгнул уведомление. История оказалась полезной, это радует. Но дальше больше. Михар начал перекидываться в леса. Идет получение знаний. Визуальный контакт не должен быть прерван. Парень превращался в Валкесона, так здесь называют гуманоидного ушастого леса. Раздался в размерах, стал выше себя на две головы, и получил тело Атланта. Футболку он заблаговременно снял, как и обувь, а штаны просто растянулись немного. Он стал похож на персонажа из одной ММО. Там тоже были прямоходящие лисы с большими ушами, и сделали их наподобие лис, которых называют «финик». Знания получены и обработаны. Получен опыт героя, 15 ед, 130 400. Изучи строение скелета этого Алкесона, за это ты тоже получишь опыт. По возможности используй этот навык и на других расах, что отличаются формой от людей. «Ну, что скажешь», — произнес Михар, слегка измененным голосом. «Сколько ты можешь поддерживать эту форму?» — спросил я, просветив своим взглядом как рентгеном этого лиса. «Ну, я подкрепился, и если просто стоять, то около часа. Успеешь?» — ответил он. «Только я снова проголодаюсь», — добавил он, бросив грустный взгляд на заваленный мусором стол. «Ладно, пойду шлиповски пошлю еще за одной сумкой еды», — поднявшись из-за стола, произнес Габри. «Но с тебя 3 дракинера. Сочтемся, только пусть они поспешат», — кивнул Михар, взмахнув ушами. «Знания получены и обработаны. Получен опыт героя, 5 ед, 135 400. Осмотрев спереди, встал и начал обходить этого лиса. Хвост оставил напоследок. Не о том я мечтал, чтобы глазеть на подкоченную пятую точку парня, пусть он и с хвостом. Я бы с удовольствием также осмотрел Сибил Митчелл. Травмы хвоста и того, откуда он растет, были? Спросил я, заметив наросты на кости, которые мне показались странными. Ты про копчик, что ли? Усмехнулся Михар. Были, в детстве, когда первый раз трансформировался, лазил по деревьям, и с высоты упал на хвост. Но лекари сказали, ничего серьезного, быстро исцелили. Я уж и забыл, если б ты не спросил. Попробую. Вздохнув, собрался с духом. Если что, громко не кричи. Больно будет? С опаской спросил он. Не знаю, я ж таким не занимался раньше. Пожал я плечами, но любое движение костей в живом теле будет приносить боль. Тогда, подай мне стул, попросил он. Ножку стула он взял в зубы, прикусив клыками, и кивнул, как мог, со стулом в зубах. «Скелет отсканирован», — сообщил Парвист. «Ты прав, с копчиком аномалия с вероятностью 90%. Он должен делиться, но из-за того сросся в детстве он не может делиться. Ну и что мне с ним делать? Снова ломать? Да. Но дальше, вот инструкции. Эти данные симуляции не стопроцентные». Перед глазами появились иллюстрации, как из учебника по анатомии. «Будь готов, я начинаю, но предупреждаю, у меня уверенности, что все выйдет как надо. Ты еще можешь отказаться. Делать, уху, да фэйфе», — ответил он, с ножкой стула в пасти. «Ладно». Копчик раскололся на несколько частей. Лис зарычал и вытянулся всем телом, раздался хруст дерева. Своей силой поймал осколки кости и впитал их в теперь уже три копчика. Пользуясь инструкцией перед глазами, придал им нужную форму, и они уже сами выстроились в ряд. Хрясь, и раскушенный стул упал на пол без одной ножки, а лис завыл от боли так сильно, что аж стекла в комнате зазвенели. Он обхватил копчик и продолжал жалобно скулить, но уже не так громко. Отошел подальше и заткнул уши, чтобы не оглохнуть. Спустя минуту в комнату вбежал вампир Габри, а следом пронесли гоблины с сумками наперевес. Михар медленно перекидывался обратно, отплевываясь от деревянных щепок. Глаза красные от натуги, и видны следы от слез. «Мих, тебя, наверное, вся академия и полгорода слышали», — произнес Габри. «Реально больно было», — ухмыльнувшись, добавил он. Парень смотрел на него с нескрываемой злобой, а во взгляде можно было прочитать «ща прибью». «Каспер, покажи на нем, как это было», — рыкнул Михар. «Не надо», — выставил он руку в мою сторону, и глаза загорелись. «Я верю, верю. Ментальная атака типа гипноз отражена. Воздействие силой было примерно 9/10. Я пожал плечами и подошел к погрызенному предмету мебели. «Стул жалко», — вздохнул я. Михар же подошел к столу и снова есть, точнее жрать. Достав из пакета рульку, судя по запаху копченую, принялся за ее уничтожение. Сделал попытку присесть, но тут же подпрыгнул, будто у него там соль. Но тут дверь снова открылась, и на пороге появился магистр Архак, и он с подозрением осмотрел комнату. «Я слышал вой умирающего Алкесона», — встав на пороге, произнес он. «Михар, я жду объяснений». Но тот, кажется, кроме еды ничего не замечал. Глава 8. Магистр Архак понял, что не достучался до ученика и прошел в комнату, бросая на нас короткие взгляды. Он был в футболке с коротким рукавом. Можно даже было осмотреть его окрас, черные полосы на рыжей шерсти. Тигр походу. Архак встал перед Михаром, показавшись ему на глаза. Парень остановил свои челюсти, медленно поднял взгляд и громко проглотил то, что еще только что жевал. «Учитель», — голос был полон удивления. «Покушал?» — обратился он к парню. «Да, немного, спасибо», — поклонился Михар. «Что у тебя со зверем?» — повторил первый вопрос Архак. «Вой Алкесона не слышал только глухой. И зачем ты вообще трансформировался тут один?» «Эфух, один. Он, видимо, видел, как сюда прибежали сначала один, потом другие. И по логике подумал, что я просто раньше всех успел. Учитель Архак, у меня хвост разболелся, точнее то место, откуда он растет», — поведал он ему. «А когда я трансформировался, боль стала невыносима. Я уже заметил стул», — кивнул он. «Мог бы прийти ко мне, все это объяснить, дал бы тебе пилюлю авансом». Волколак достал из кармана штанов коробочку, открыв ее и передал Михару капсулу. «Спасибо, учитель, спасибо», — начал он кланяться в стол, хотя мне показалось, он просто высматривает, чтоб еще пожрать в пакетах. «Авансом», — пояснил он, — «на первом профильном уроке не получишь. Принимай и сразу покажи мне своего зверя». Многих трудов стоило сдержаться, чтоб не прыснуть со смеха от двусмысленности этой фразы. Визуально в пилюле система ничего не обнаружила, но вот когда Михар ее выпил, выдохнул то ли пар, то ли дым. Схомячив еще пару котлет одним махом, он начал перекидываться в финика. И, конечно, снова поглядел на него своим рентгеновским взглядом. Копчиков так и осталось три. Они были абсолютно идентичны, и ни следа от повреждения. Только из одного из них растет пушистый лисий хвост. «Спасибо, учитель Архак, действительно не болит», — оскалился в улыбке Михар. Магистр обошел его по кругу и осмотрел придирчиво хвост. «Это не от боли пилюля», — ответил он. «Она должна была подстегнуть рост новых хвостов». «Извините, учитель, а можно я продолжу трапезу? Кушать очень хочется». «Хоть волком вой». «Волком не надо, да и не получится у тебя», — усмехнулся он. «Действительно, подкрепись, а после постарайся ощутить свои хвосты. Настоящий, и тот, который должен вырасти. Боль в том месте может означать только одно – новый хвост, который вот-вот должен появиться. Пока магистр Архак проводил свою мини-лекцию, Михар словно пылесос сметал все, что было в пакетах, а было там в основном мясное. Тяжело, видать, быть оборотнем. Метаболизм просто зашкаливает, а, чтобы прокормить такого, легко можно разориться. Минут за 20 он подчистил все, что было съедобное, и выпил все питьевое. Застыл, походу ушел в себя, искать свой так и не выросший хвост, точнее два лишних хвоста. Но они об этом не знают, пока. Михар вдруг напрягся, сжал кулаки, сильно зажмурился. И как же мне повезло, система баланса подобрала мне тело человека. Не готов бы я был так тужиться. Отзыв принят. С тобой приятно работать, отозвался Парвист. А мы наблюдаем интересный момент. Скачкообразный рост силы у оборотня. В памяти Каспера есть пару строк об этом. Не прошло много времени, как из копчика в одно мгновение выскочил второй хвост. Поздравляю, Элкис, кивнул Архак. Твоему теперь не будет стыдно за тебя. Секундочку. Сквозь зубы произнес Михар. В следующий момент выскочил и третий хвост. Вот только из леса будто штырь вынули. Он обмяк и стал заваливаться. Но Архак успел его поймать и положил на кровать. Парень принял человеческий облик и был весь в поту. Правда, когти остались и немного пушка на руках. Знания получены и обработаны. Получен опыт героя 15 ед. 150-400. Кстати, повернулся к нам магистр Архак. Гесантис, Мадар, вас ждет ректор Алфи, сообщил он, задумчиво почесав затылок. Потом достал снова этот коробок и дал еще одну пилюлю Михару. А вам, Шлиповски, нужно снова в магазин. Набор тот же. Он метнул им монету. На все закупайтесь. Один из гоблинов поймал монету, на вид она была больше, чем у меня один дракенер. А во, произнес Рил, мы же не дотащим, произнес Вил. Ну так нарисуйте того, кто дотащит, пояснил Архак, наблюдая за состоянием парня на кровати. И побыстрее. А, ага, сейчас. Рил достал пачку листов с картинками и, перебрав их, нашел что-то костяное с лапами. Вил, у тебя силы еще остались, дай-ка мне. Вил передал брату баночку с серебряной тягучей жидкостью. И тот положил лист на пол и капнул пару капель на рисунок. Вил, сколько раз тебе говорить, разбавляй больше маной, возмутился Рил. Зато выносливость больше, парировал он. Трех капель будет достаточно, продолжил он, хотя для скорости можно и четвертую. Рил, хватит, выхватил он склянку из рук брата после пятой капли, только нему переводишь. Серебристая смола полностью закрыла лист, и почти сразу начало подниматься что-то странное, что обретало костяной облик. Получилась какая-то хрень на паучьих лапках, какой-то кузовок на лапках в общем. Ладно, отмахнул Вил, должен будешь, с такой силой он и нас увезет. Не хуже карентницы будет. Системное задание 1. Собрать знания о темных художниках аниме. Выполнено. Награда. 75 ед опыта. 225-400. О, вот это действительно удача. Воскликнул Парвист. Эти уникальные знания переданы для анализа системе. Я так думаю, в скором времени ты получишь дальнейшие задания на эту тему. Вы еще здесь? Рыкнул Архак, повернувшись к нам. Кого именно он имел в виду, решили не уточнять. И все одномоментно решили смотаться, каждый по своим делам. Гоблины на своей повозке ускакали в сторону улицы. Случайные встречные едва успевали уворачиваться, но ничего не кричали вслед, все же в академии. Так что лишь злобно шипели, и скорее всего запоминали, чтобы отомстить. Габриэль любезно предложил следовать за ним, так как он знает, куда надо идти, а я тут буду долго плутать. Пока шли, обратился к Парвисту. Попросил усилить защиту от ментальных техник максимально возможно. Это вампир, а они, оказалось, обладают гипнозом. А ректор сильный вампир, не хотелось бы ему раскрываться. И когда мы оказались в приемной ректора, я понял его слова. Я бы точно заблудился. Но тут, кажется, где-то карта была, но это на входе. А тут за письменным столом с печатной машинкой и стопкой бумаг сидела та самая седая женщина, что проводила отбор абитуриентов. И, неожиданно на диванчике для посетителей находилась и Сибил Митчелл. Сосредоточенная и задумчивая белокурая красавица нас не заметила, разглядывая клочок бумаги. Ири Хамелин, Гесантис и Мадар прибыли к ректору. Обратился к ней Габри. Ири, это было обращение, принятое в империи к женщинам на службе, или если неизвестен титул. К мужчинам обращались, Эр, вы где пропадали? Ректор Алфи вас уже 15 минут ждет, ответила она. Митчелл, проходи вместе с юношами. Обратилась она к девушке. Девушка тут же оказалась рядом, и была чем-то недовольна. До кабинета было около 5 шагов, и она успела шепнуть: «Не из-за тебя случаем меня вызвали?» Ответить я не успел, лишь пожал плечами. Постучавшись, мы зашли в кабинет, который оказался просторным, словно спортивный зал в школе. «Божественная сила рядом, система отключается», — сообщил Парвист и вырубил интерфейс. «Адепт Ардилон Некроманс, вам, наверное, интересно, почему я вызвал вас именно в таком составе», — произнес Элфи, как только мы остановились в 1,5 метрах от стола. Нестройно кивнули. «Начнем с мелочей», — продолжил он. «Гесантис, ты говорил, у тебя что-то с глазами, директор», — кивнул он. «Ну как, покажи», — попросил он и посмотрел на него. «Хаэм, все в порядке», — сообщил он и с улыбкой посмотрел на меня. «Интересно, ладно, Гесантис, свободен». Парень поклонился и покинул кабинет. «А теперь к вам, молодые адепты». Поднявшись с кресла, продолжил вампир, точнее Квейла. «Сибил, на тебя поступили жалобы. Ты забыла, что до поступления в Академию тебе нельзя покидать ее пределы без сопровождения». «Извините, но я не одна была», — повесив голову, ответила она. «Виконт Мадар не годится в сопровождающие по половой принадлежности», — напомнил он. «Могла попросить подругу». «У меня тут еще нет подруг», — ответила она. «Я привлек внимание ректора и попросил слова. Это я пригласил ее в кафе», — сообщил я. «Мне не было известно этих правил, и не должно было бы», — ответил Элфи. «Но с тобой отдельный разговор. Старший жрец Эргизис проверит получше, чем обычные служители. Приступайте», — указал он на меня. Жрец был в глухом капюшоне, в серых одеяниях, чем-то похожих на кольчугу. И вообще, судя по фигуре, это не жрец, а жрица. Стояла она по правую руку от ректора возле стола. В грубых женских руках появилась кадила на длинной цепочке. Там сам по себе появился серый дым, и он потянулся напрямую ко мне. Зрелище пугало, хотелось отшатнуться, но память подсказывала, что мне ничего не грозит. Каспер читал и уверен был, что это безопасно. Главное, чтобы систему не откопали и не поняли, как бы что я не Каспер Мадар. Дым проник мне в грудь, а другим ответвлением окружил голову вокруг, на уровне лба. «Какой интересный экземпляр!» — услышал я женский голос, от которого у меня мурашки по коже пробежали. «Таким голосом деток если и успокаивать, только насовсем. А если выживут, то точно заикаться будут. Аделисса, будьте любезны, скажите, чар Вейла на нем замечены?» «Нет, девочка его больше не трогала магией», — ответила жрица, и дым коснулся Сибил. «Вейла сейчас закрыта даже больше обычного». «Спасибо, не смею тебя больше задерживать, адепт Митчелл», — дружелюбно отозвался ректор. «На этот раз прощаю. Урок ты усвоила хорошо». Девушка подняла голову, приосанилась, расправила плечи, в общем, расцвела. Поклонившись, она спешно покинула кабинет. А как только двери закрылись, все внимание было обращено на меня. «Итак, Каспер Мадар, темная лошадка», — начал он, подойдя к окну, — «скрываемый своим родом, после одного интересного инцидента появился в Академии с массой полезных способностей. Аделисса, расскажите, пожалуйста, что вас так заинтересовало?» «Он проклят светом», — начала она, — «а ее дым покинул меня и вернулся в кадила. Есть все шансы, что он станет сумеречным при определенном подходе в обучении. Но также он исцеляется, восстанавливает свою темную суть. Моноканалы были ошпарены светлой маной, но большая часть уже восстановилась. Артефактом или тренировками через самоистязание, мне неизвестно. В ядре теплится отголосок дара Тримаша. Возможно, он препятствовал гипнозу, а может, просто Габри слабак». «Так, между делом», — произнес Элфи. «Каспер, та легенда, что ты рассказывал нам, не интересна, как и та, что рассказал твой род. Но я готов выслушать твой рассказ, от которого решится ни много ни мало твоя судьба». «Да я Габри уже все рассказал», — развел я руками. Ударила вспышкой света, я успел прикрыться руками и, кажется, использовал кости. «Это писец какой тонкий лед, Тереха», — мысленно сказал я себе и рылся в памяти тогда дня, в поисках деталей. «Я не знаю, что меня спасло, до сих пор не представляю», — продолжил я. «Дар принца кости меня спас, это единственное, что я могу предположить». «Ладно», — ответил он, — «у меня есть к тебе предложение, два варианта на выбор». Он повернулся ко мне. «Кем ты хочешь стать?» «Героем Темной Империи, который сможет использовать вражескую силу против них самих, став сумеречным. Либо стать остаться простым гражданином и пойти по стопам отца, став големостроителем. С родовым даром ты сможешь превзойти не только отца, но и деда. Но не добьешься успехов равных сумеречным героям, равным самим лордам-правителям. Я всем сердцем желаю Темной Империи процветания и победы над светлыми. Но я не могу принять в себе вражескую ману. Большую часть жизни положил на, чтобы избавиться от нее. И я не собираюсь отступать от своих целей и предавать себя. Хорошая речь, Каспер. С такой не стыдно выступить и в палате лордов. Улыбнулся Элфи. Но ты уверен в своих словах, более чем. Кивнул я. Учти, такие предложения старший жрец Эргизи сделает один раз в жизни. Сообщил он. Этим ты мог бы принести куда больше пользы, чем даже отряд 30-футовых големов. 20 футов. Подал голос я. Самый высокий скелет, пока 20 футов. Ну это у твоего отца, без дара принца кости. Ответил он. А ты, я надеюсь, на 50 футов замахнешься. Буду стараться. Как хочешь. Произнес он, подойдя к своему столу. Но программа у тебя будет отдельная, неразглашаемая. Об этом тебе расскажет Гилл на первом профильном занятии. Он поднял со стола несколько листов. Вот возьми и можешь идти. Это направление на получение формы и ключей от комнат. Заодно Сибилл отнесешь. Она тебе, смотрю, понравилась, но будь осторожен, это те еще гарпии. Усмехнулся он, передавая мне бумаги. Спасибо. Приняв бумаги, я отправился к выходу из кабинета. «Кстати, Войлкси на твоих рук дело?» – спросил он. «Да», – развернувшись, ответил я и остановился. «За что ты так бедного лиса? Он хоть живой?» – учтиво поинтересовался он и улыбнулся. «Он сам попросил меня исправить ему копчик, из-за которого у него не росли новые хвосты. Хаем, коснулся вампир подбородка. Ну и как успехи? Он выжил, плюс два хвоста», – кивнул я. «Но, когда мы уходили, он был без сознания. Кажется, потерял много сил. Но с ним остался магистр Архак, а соседи по комнате отправили за пропитанием. Как интересно!» – буквально пропел Элфи. «Аделисса, вы слышали? Каспер помог парню прорваться сразу до третьей кости. Не мудрено, что он потерял сознание, такой скачок в рангах серьезный урон двум телам. Но я спокоен за этого адепта, раз с ним Архак. Ладно, иди, а то уже через полтора часа рабочий день кончится, а вам еще расписание получать». Покинув кабинет, я сразу же позвал Парвиста, по пути разглядывал бумаги на получение формы Академии. Это оказались по сути карточки студента, где была занесена сводная информация. И думал, где я буду искать Сибилл. Знания получены. Идет обработка. Антон, кажется, ты коснулся тайны мира. Сумеречные. Подметил Парвист. Даже пусть не думают об этом. Там обучение в храме, а значит без системы. Так что отпадает. Очень жаль, да. Отозвался он. Знания обработаны. Получен опыт 90 ед. 315-400. С девушкой едва ли не столкнулся, читая уведомление, я вышел из-за поворота. Ох, Каспер, обрадовалась она. Как все прошло? Моих следов не обнаружились? Тебя спрашивали про меня? Нет, после того, как ты покинула кабинет, мы обсуждали вопросы про меня, ответил я. Да, ты же чем-то заинтересовал старшую жрицу, протянула она. Наверное, своим даром. Пожал я плечами. Кстати, просили тебе передать. Протянул я ей лист ее карточки. Ой, а я и забыла про него. Спасибо, ответила, приняв бумажку Сибилл. Ты извини, я забыла, что мне нельзя было покидать двор Академии без девушки в сопровождении. Но они все на меня смотрят, будто я у них у всех не только парней увела, но и отцов. Не переживай, привыкнут. Подмигнул я и отправился в свою комнату. Времени реально мало. Вернулся в комнату, учителя оборотней уже не было, а Михар пришел в себя, то снова жрал. Подойдя к столу, раздал карточки соседям. «Собирайтесь, пойдем форму и расписание получать», — сообщил я. «Ключи еще от комнаты надо не забыть получить», — кивнул вампир. «И стул нам новый нужен», — почесав затылок, добавил Михар. «Кстати, что там по времени?» — уточнил вампир. «Шестой час вечера, тогда нам нужно ускориться», — отозвался Габри. «Говорят, тут завхоз принципиальный, не успеем, и все». Что все он договаривать не стал, а одним из первых выскочил из комнаты, а мы следом за ним. «Каспер, Архак в шоке», — поделился Михар. «Родители в шоке, но я чуть было не отбросил только выращенные хвосты. Ректор тоже за тебя беспокоился и рад успехам», — ответил я. «Водила», — удивился он. «Кстати, а как тебе удалось то сразу две кости ухватить?» — спросил один из гоблинов. «Да, у меня после инициации будет сразу три кости», — опомнился Михар. «Вампира мы быстро нагнали и шли уже вместе. «Каспер, жрица Иргизис тебя проверяла?» – спросил Габри. «Да, ректор хотел еще раз проверить на чар Вейла», – ответил я. «И он откуда-то знает про мой дар, я не говорил». Тут же замахал вампир. «Хорошо, хоть не перекрестился. Он и сам всю твою историю знает. И даже, наверное, больше тебя самого. Да вот у меня такое же ощущение сложилось после беседы», — отметил я. «У меня тоже будет отдельная программа. Но мне дали выбор». «Да ладно», — воскликнул Рил. «Нас никто не спрашивал. Никто выбора не давал». «Какой вам выбор?» — усмехнулся Габри. «У вас и так условия идеальны. Вышли из коридора, влились в поток студентов, которых к вечеру меньше не стало, и разговор сам по себе сошел на нет. Дошли до завхоза, и попали в небольшую очередь. Как я ни старался увидеть, что тут за форма, так и не получилось. Свертки оказались туго запакованы, не подглядеть. Глава 9. Форму нам выдали, очередь продвигалась достаточно бодро, так как там сразу четверо человек обрабатывали поток студентов. Выдали нам ключи от нашей комнаты под номером 8. Михар еще в наглую заявил, что там один стул сломан, и получил новый, такой же, только не погрызенный, а сломанный он потом принесет. Рассмотреть форму, конечно же, времени не оказалось, да даже развернуть ее времени не оказалось. Не на ходу же, Габри и Михар вели нас уверенным и быстрым шагом по тем местам, куда нам надо было заскочить. Они были тут в прошлом году на дне открытых дверей, и успели тут все обнюхать. Один из них едва не в прямом смысле это сделал. В итоге после завхоза заскочили обратно к комнате, бросили шмотки по своим кроватям, бросили мимолетный взгляд на весь тот бардак на столе и вышли из комнаты, закрыв ее на ключ. У каждого был свой. Сходили в учительскую, к своим наставникам, получили у них последние указания и расписание. Каким-то чудом успели все сделать и ничего не забыть. Вышли на улицу, и тут каждого ждала своя карета, даже меня. За рулем сидел Грабс, а в салоне отец. И попрощавшись с соседями по комнате, я занял место в салоне нашей каретницы. «Отец, как было заметно, чем-то обеспокоен, и очень сильно. Ты нашел себе друзей, я рад, и Анна будет довольна», — улыбнулся он. «Мы думали, тебе будет сложно знакомиться со сверстниками». «Все нормально, отец», — улыбнулся я в ответ. «Это мои будущие соседи по комнате, Гесантис, Алкис и Шлиповски. Какие громкие фамилии», — воскликнул отец, когда выехали на дорогу. «Я удивлен, что тебе удалось познакомиться с такими выдающимися родами. Надеюсь, ты с ними подружишься. Академия – это то место, где закладываются основы взрослой жизни, налаживаются связи, которые не раз помогут тебе в жизни. Даже Шлиповски, если ты еще не видел их способностей, это не значит, что их нет. Отец, тебя что-то беспокоит?» – прямо спросил я. «Я показал силу и поступил. Вот это меня и беспокоит, хотел подождать до дома», — произнес он. «Но раз ты просишь, что случилось-то?» «Со мной связались из магистерии», — начал он. «Потребовали, не попросили, а потребовали рассказать, что же с тобой такого случилось на самом деле, тогда 10 лет назад. Намекнули, что у них и так есть версия, но хотели бы услышать еще и от моего лица. В общем, пришлось им все рассказать». «Так, понятно», — кивнул я. «Но мне тут тоже намекнули, чтобы легенды я свои темным бардам шел рассказывать, а не вампиру-ректору. Я рассказал им правду», — с сожалением в голосе рассказал отец. «Только то, что ты выжил вообще, да еще и почти восстановился, списал на родовой дар, это они не смогут проверить. Вообще никак. Эфух, как хорошо, что у нас версии совпадают». Выдохнув, я расправил плечи и улыбнулся. «Я тоже сослался на вспышку дара, мол, щитом костей прикрылся, но он не выдержал и вытянул из меня всю ману. Сын», — повернулся ко мне ошарашенный отец, — «ты общался с предком Мадар, и он тебе рассказал о даре принца Кости? Он пробудил в тебе дар?» «Нет, но мне снился странный сон ночью. Я деталей не запомнил самого сна, но я откуда-то узнал о даре, некоторых возможностях, а великий предок», — взмолился отец. «Мадар, основатель рода, продолжает охранять нас. Мне только непонятно, почему он угас? Об этом ты можешь спросить у самого Мадара», — сухо ответил он, — «как раз перед прощанием с семьей». «Что опять?» — едва ли не выкрикнул я, но сдержался. «Ты скоро узнаешь», — ответил он. «Тебя же осмотрела жрица Иргизис, тебе рассказали о касте сумеречных», — едва слышно добавил он. «А ты что-то о них знаешь?» «Только то, что они существуют», — нехотя ответил он. «И то, только сегодня узнал, и дал клятву на костях, что это не выйдет за пределы узкого семейного круга. Тебя заберут у нас и лишат имени и рода. Для всех ты пропадешь, но ты послужишь во славу Темной Империи. Проверяли меня, так и есть, кивнул я, но я почти исцелился от вражеской маны, и мне дали выбор. Я отказался. Ректор Алфи принял мой выбор. Меня оставит в Академии, отец. Помахал я бумажкой в руке. Вот, даже расписание выдали. Выбор, удивился отец, и развернулся протянутую бумажку. Такс, ты что, создал скелеты пятого ранга, где написано? Я аж подпрыгнул на месте, и выхватил лист обратно. И правда, как-то я не заметил, под печатным текстом от руки было написано, проверить стойкость скелета пятым рангом. Ну, там попросили создать скелета, ответил я, и я вложил все свои силы в него. У тебя больше нигде не болит, при использовании темной маны, боль уже не такая, как была раньше, уклончиво ответил я. Я теперь хотя бы не отключаюсь при создании куклы. Все равно, не согласился он, это ничего не меняет. Если жрецы положили на тебя глаз, то ректор им не указ, а против воли богов, или же палаты лордов даже он не пойдет. Бессильно вздохнул он. Сегодня же вечером устроим тебе ритуал знакомства с предком Мадар. И если он будет в настроении после вашего разговора, то он поделится с тобой силой и может пробудить дар. Не зря же он тебе о нем во сне рассказал, и что мне нужно сделать? Ты будешь говорить с ним один на один, сообщил отец. Нужно показать, что ты достоин носить нашу фамилию, а также рассказать о своих планах на жизнь, только честно. От этого будет зависеть твой уровень силы на инициации в Академии. Понятно, сделаю все, что в моих силах. Спорить с отцом по этому поводу даже и не думал. Если ему сказали, что меня заберут куда-то там, то, возможно, стоит прислушаться. А также я теперь очень ждал встречи с предком. Есть хорошая возможность выведать подробности дара. Разговор сошел на нет, и я, глядя в окно, запустил мини-игру. Целью в этот раз, как в прошлый, было больше собрать исцеляющих фишек за ограниченное количество ходов. У меня оставалось несколько ходов, чтобы закрыть основную цель и завершить этап, как вдруг система вновь отрубилась. Это могло значить только одно – жрецы рядом. Выглянув на дорогу, я увидел, как нас обходит странный фургон, едва ли не подрезая нас. Машину слегка тряхнуло. Глянул назад, и там такой же в точности. «Грабпс, что там?» – возмутился отец. «Церковники, господин Мадар», – чинно ответил он. Отец ослабил галстук удавку и напрягся, а спустя пару секунд шоферу пришлось экстренно тормозить. «Каспер, сиди здесь, я с ними поговорю», – строго произнес отец. «Они не имеют права тебя забирать до ритуала общения с предками». Он покинул салон, когда с обеих сторон от машины уже находились церковники. Его не было несколько долгих минут. Они спокойно разговаривали, судя по тону, но слов не разобрать было. «Кардинал Энриата хочет с тобой лично пообщаться», – произнес он, вернувшись в машину. «Ничего не бойся, сейчас иди к ним в каретницу, вечером они доставят тебя домой, независимо от результатов вашей беседы, а я пока все подготовлю для ритуала». Я кивнул и покинул салон. Каспер мне напомнил, что за дама желает встречи со мной. Это была главная церковница, представляющая интересы Иргизис, верховной богини темного пантеона. Меня молча встретили и проводили в фургон, двери закрылись, и он почти бесшумно тронулся. Я с интересом рассматривал закрытые кольчугой фигуры жриц, одеяния которых были украшены самоцветами и зачарованными могучей силой костями, и думал, много думал. Меня решили еще раз агитировать в сумеречные, быть может, старшая жрица нашла своим дымом во мне что-то более интересное, о чем даже ректору не сообщила. Она вполне могла успеть вернуться в храм сообщить обо мне, и за мной выслали воронок, точнее два. Ну не могла же она увидеть во мне связь с системой, а если и да, поняла ли она, что увидела, тут уже мне кажется вряд ли. И теперь меня будет проверять наместница богини в этом мире, а может и вообще богиня снизойдет в аватар для встречи со мной, смотри как размечтался. Раздался насмешливый голос женщины, и я вдруг заметил, что на меня все смотрят. Похоже, он фанат кардинала Энриаты, рассмеялась другая жрица. Тем проще будет кардиналу, раздался со стороны хриплый мужской голос. Поняв, что я слишком расслабился, вернул серьезное выражение лица и осанку тела. Интерес ко мне потеряли, и вновь воцарилась тишина. И пока еще было время, решил вспомнить, как выглядит главная церковница. Походу, она публичная личность, и ее облик удалось найти в памяти. Это была в меру симпатичная женщина в возрасте, что стремилась выглядеть моложе своих лет, я бы сказал на любителя, да и у Каспера не было особых чувств к ней. просто приятная внешность. Здание храма поражало своими готическими шпилями, пронзающими серое небо. Он был огромен и высок, даже не считая шпилей. Все по канону, даже горгульи были на выступах. И в сумерках уходящего дня, казалось, что они шевелятся. Хотя, учитывая то, что я не в родном мире, вполне вероятно, что мне не показалось. Двери в храм, точнее я бы сказала врата в храм, были под стать монументальны. В них бы спокойно прошли те големы, о которых сегодня говорил ректор, высотой метров 12. Но когда меня проводили ко входу, то открылась уже обычная дверь. Зал был под стать вратам. Высоко в потолке были громоздкие люстры, среди которых витала серая дымка. Оформление, что я успел заметить, было серо-золотым, что выглядело довольно красиво. Но любоваться времени не было. Я шел со скоростью жрецов, а те явно спешили меня сдать на руки кардиналу. Далеко в конце зала с колоннами под дымкой можно было увидеть ноги статуи из темного золота. Точнее ножки, и скорее всего это было изображение Иргизис в одном из ее добрых обликов, что публиковали в книгах, которыми интересовался Каспер. Повернули в едва заметную дверь, поднялись по лестнице несколько пролетов, и оказались в небольшом таком коридоре, метра 3-4 шириной, но все так же был выдержан в одном стиле с залом. И тут на стенах были монохромные фотографии женщин в возрасте, и все были в одной позе, одной и той же мантии, которая скорее всего была красная. Я осматривался с любопытством дикаря, попавшего в современный мир, запоминал все, что я видел. Если все-таки попаду на свободу, система будет довольная полученными знаниями внутреннего убранства храма. Двери кабинета, что находился в конце коридора, открылись, и меня жестом пригласили войти. Одного. За мной тут же закрылись двери. Судя по звукам, на замок. В небольшом кабинете с панорамным окном, возле письменного стола стояла женщина средней комплекции и неизвестным возрастом. Она была в красной легкой мантии. Обладательница густых черных волос жестом пригласила меня подойти ближе. И поклонившись, я исполнил просьбу. Глядел даже не на женщину, а на уродливых каменных созданий, что сидели за окном, на широком каменном карнизе. Они были живыми и с крыльями, и крутили своими головами, смотря куда-то вниз. «Каспер Мадар», — произнесла эта женщина, и я сразу понял почему. Голос оказался не такой, как внешность, очарующим каким-то что ли. Защита от гипноза сработает ли, а может эта женщина вообще веяла, от них еще память пропадает. Все эти вопросы у меня пронесли в голове за каких-то пару мгновений. «Не бойся меня», — произнесла она, — «у тебя наверняка сейчас куча вопросов о том, зачем ты здесь, а что нужно от тебя кардиналу Великой Иргизис». «Вы правы», — ответил я, — «буквально теряюсь в догадках». «Виновато», — улыбнулся я, — «тогда не буду томить и терять время», — произнесла она, — «мне уже доложили, что ты отказался от судьбы сумеречного, но не стоит радоваться раньше времени. Сейчас ты для этого бесполезен, но, если у тебя вновь светлая мана начнет забирать силы, выбора у тебя уже не будет. Я продолжу избавлять свое тело от отравляющей меня чужой маны», — на полном серьезе сообщил я. «Так и твои успехи на вступительном испытании до меня дошли», — продолжила она. «Создать голема пятого ранга в таком возрасте в принципе возможно, но не с твоим проклятием. Приятно, когда хвалит, но ощущение, что это лишь прелюдия. Решили подсластить пилюлю. Я много читал и практиковался перед этим», — ответил я, — «и у меня ушла вся мана на его создание. А как же боль? Да я как-то уже привык к ней, да и притупилась она с годами». «Хорошо», — довольно улыбнулась она. «Иргизис ищет героев, что способны противостоять героям светлых, готовых совершать подвиги во имя темной империи и с именем своего бога-покровителя на устах. И что мне нужно делать?» — уточнил я, и, уловив взгляд, добавил: «В моей готовности можете не сомневаться, но я еще только поступил в академию и многого не знаю. Хотелось бы узнать, в какую сторону предполагается развитие». «Похвальное рвение», — улыбнулась кардинал Энриата, — «но сейчас просто стой и расслабься. Через дым сама Иргизис проверит, достоин ли ты и твое тело к такому развитию». Я не заметил, откуда взялся дым, курительниц или лампад в поле зрения не попало, но окружил меня кольцами с головы до ног. Появилась ноющая боль где-то в районе макушки, в левом полушарии, плавно перетекла в правое, а затем в затылок. Перед глазами заплясали темные круги, будто я смог разглядеть те самые мертвые пятна, или как там называются области слепоты в глазах, зоны, которые дорисовываются мозгом в реальном времени. Еще я едва слышал какие-то неразборчивые шепотки, Или это был своеобразный шелест от дымного обруча, что завис на уровне моих ушей и носа. В районе грудной клетки дым будто материальный, как обручем сдавило так, что дышать стало затруднительно. А шевельнуть хотя бы пальцем, даже мысли не было, в прямом и переносном смысле. Скованность от этого дыма продлилась недолго, но перед тем, как отпустить меня, он сомкнулся так, едва коньки не откинул. На инстинктах начал бороться с этим божественным дымом. Это, конечно же, было бесполезно, но меня быстро отпустило, и дым развеялся. Я тяжело и часто задышал, будто после пробежки. Голова немного кружилась даже. Сфокусировав взгляд на женщине, кажется, начал приходить в себя. «Как себя чувствуешь, Каспер?» Любезно поинтересовалась Инриата. «Как-то», — отозвался я, — «это пройдет за несколько минут», — сообщила она. «У тебя пробуждается дар Тримаша. Пока только отголосок. Это уже неплохо. Предок должен будет помочь. Богиня говорит, у тебя хороший потенциал стать героем, что будет командовать армией гигантских големов и способным сдвинуть границу сумерек дальше в земли светлых. Ну а пока учись, постигай мудрость прошлых поколений в Академии, и помни, что за тобой теперь будут приглядывать Иргизис и Тримош. Такое внимание», — вжав голову в плечи, — «боюсь не оправдать высокого доверия. Не стоит сомневаться в богах», — произнесла кардинал. «Ты пока претендент, но и надеяться на помощь свыше все же не стоит. Пока твоя цель — набираться опыта, мудрости и сил. А теперь ступай, тебя еще ждет встреча с твоим предком дома. Тебя проводит». «И нафига мне такое внимание?» Но про опыт она правильно сказала. «Я его набираю, достаточно бодро». Хотя она, наверное, об этом и не думала в таком ключе. «В общем, мне выпроводили из храма тем же путем. Сказал бы, что теми же людьми. Но я и прошлых-то не разглядывал. Скрытные они какие-то. Обратная дорога, уже в полной темноте, заняла куда меньше времени, скорее всего из-за того, что дороги стали свободнее, и скорость можно было набрать. А может, еще почему. В памяти я не нашел чего-то аномального происходящего по ночам в этом мире. О монстрах не слышно, по крайней мере Касперу, или он ими просто не интересовался. Какое-то время все же заняла поездка, и чтобы не скучать, думал, зачем в этом мире магия, ведь она всегда для чего-то нужна. Пока вывод был один: она нужна для межфракционной войны, и все развитие в этом мире — это для этих нужд. Но граница сумерек, как экватор, опоясывает этот мир, и темная империя занимает половину мира, больше или меньше, это уже детали. Но эту философию то и дело прерывали панические мысли о том, как теперь запускать систему. Может, я уже под колпаком, только у меня перед глазами развернется интерфейс, богиня меня тут же покарает? Да не, бред же, она же меня проверила, и я оказался чист. Компьютер, из которого вынули флешку с программой, вставил, поработал, изъял обратно, следов не оставил. Такой подход мне больше нравится, а не то, что мне пришлось пережить в прошлом перерождении. Хотя плюсов там было больше. Меня высадили на тротуар недалеко от моего съемного домика. Улица оказалась пустынной, фонари вполне неплохо разгоняли обступившую со всех сторон тьму. Никуда не спешил, дождавшись, пока фургончик скроется за поворотом, я мысленно обратился к советнику системы баланса, ожидая подвоха буквально с любой стороны. «Парвист, запускай», — мысленно крикнул я, — «и будь что будет». Глава 10. Дворец костей. Иргизис и Тримош. Верховная богиня, глава темного пантеона Ардилана, появилась в тронном зале Дворца костей. Это был божественный план Тримоша, Созидателя магии на костях, и владелец всего окружающего пространства сейчас сидел на троне, развалил свои кости. На то, что перед ним появилась глава пантеона, он хоть и обратил внимание, не придал этому значения, даже не выказав должного уважения. «А, Ирги, проходи, располагайся», — прогудел этот костяной голем, даже не изменив позы. «Тримош, мы хоть и равны по силам, но правила приличия хоть раз задержались в твоей черепной коробке», — фыркнула она, подойдя к нему ближе. «В какой из?» — гулко рассмеялся он, и эхо продолжило гулять под сводами. «Это не я к тебе пришел, а ты, причем без предупреждения», — лениво отозвался он, но все принял подобающий вид. «Что-то случилось, а то у меня там», — указал он вниз, — «скульпторы пытаются нарушить некоторые законы мироздания при сборке новых големов. Очень, знаешь ли, занимательное зрелище. Я к тебе по делу, Костяшка», — сложив руки на груди, произнесла она. «Ты вообще наблюдаешь за своими, ищешь среди них героев? А чем я, по-твоему, чем только что занимался?» — возмутился он. «Я только что же говорил, а...» — отмахнулся Тримош. «Ты кого-то из моих приметила?» «Да, Поднялась она к его трону. «Один из твоих, из тех, что впали в немилость твою». Даже так, в голосе бога костей прозвучало неподдельное удивление. «Ну-ка, по правую руку от него». На расстоянии нескольких метров находились чаши на высокой тонкой ножке, костяной ножке, в полном анатомическом соответствии обычной ноге. В десятке этих чаш воспылало синее пламя, а затем появились духи людей. «Кто-то из вас поделился со своим потомком моим даром», — строго произнес Костяной. «Хотя ваши потомки еще не искупили вину за ваш род. Кто это сделал? Скажите сами, пока я не проверил. Тремош, вот вечно ты не дослушаешь». Помотала головой Верховная, а потом удивляешься. Мадар, это он пробудил отголосок силы. Все факелы с душами погасли, остался лишь один. Твое последнее слово, обратился к нему Тремош, великий. Призрак Мадара поклонился ему. Я дал лишь каплю твоих сил, лишь слабый отголосок. Как вам известно, мой потомок проклят светом. И если бы Каспер не поступил в Академию, Дамиан принес бы его в жертву тебе, о, великий. В надежде, что ты наградишь род еще одним потомком. А если нет, то род Мадар будет прерван, а вместе с ним утерянный божественный дар. Божество в виде костяного голема задумалось. Тремош что-то подсчитал, загибая пальцы, что-то прикидывал. «Хорошо, Мадар, можешь передать мой дар потомку», — ответил он. «Твой род уже в достаточной мере искупил свою вину, великий». Поклонился в пол призрак Мадар и исчез. «Твоя благосклонность не знает границ». Костяшка, сделанным восхищением произнесла Иргизис, и запрыгнула к нему на коленки, и тот сразу же ее обхватил. «Ну, Алвис Мадар продолжит страдать», — мягко произнес Тремош, — «его душе еще 4 поколения свою вину искупать», — хохотнул он, прижимая главу пантеона к себе. «Ты проверил это, род?» — спросила она. «Это Каспер всем рассказывает, что его именно твой дар спас. 10 лет назад», — уточнил он, — «сама знаешь». Какие у меня механики на этот счет, но что восхваляет меня, это несомненно плюс. Но Мадар еще ни разу ударом не пользовались с того момента, как он заснул. Как ты тогда объяснишь то, что проклятый светом не только выжил после огромного урона светом, но и создал сразу скелеты 5-го ранга? Героем вырастет этот Мадар, хмыкнул Тремош. А как он выжил, мне до сих пор непонятно. Мой бывший до сих пор не признается, кто из пантеона использовал запрещенное божественное заклинание. Произнесла Иргизис, мы с ним почти договорились по некоторым вопросам, но после этого снова поругались, он даже парочку сумеречных поймал и казнил. А как там предвестник? Сменив тему, спросил Тремош, все еще крутится рядом, он уже здесь, на наших землях, ответила она, он не прячется, не скрывается, ходит как к себе домой, изучает наш мир, мы для них оригинальный материал, что вдруг попался, который интересно изучать, и пока ему интересно. «Ты с ним говорила?» «Да так», перекинулась парой слов с его аватаром, ответила она. «Он с уважением относится к нашему договору, но так как наш мир для них новый, он просто его осматривает. И ты ему веришь? С чего ты это взял?» усмехнулась богиня, коснувшись кости на грудной клетке Тремоша. «Просто он растворяется в мире, я не могу его отследить. Попадая в реальный план бытия, он будто растворяется в нем без следа». Он слегка ударила своим кулачком по широкой кости, и та треснула. «Ауха!» — выдохнул голем. «Сильна Верховная!» — произнес он, сжав своей костяной ладонью ее бедро. «Ладно, мне пора!» — вырвалась она из объятий Тремоша. «Следи за Мадаром! Тебе через дар теперь будет еще проще!» «Будет исполнено, Верховная!» — отчеканил он. «Что-то особенное искать! Просто смотри, будет ли пользоваться даром!» «И как он будет это делать?» — ответила она, отлетев на несколько метров от него, и приглядывай за его исцелением. «Это очень интересный случай. Твоя воля будет исполнена, Иргизис». Поднявшись с трона и сделав пару шагов, он поклонился ей, и та треснутая косточка выпала, звонко запрыгав на мраморному полу. Иргизис мило рассмеялась и исчезла из дворца костей, а Тремош, подняв свою кость, отряхнул ее и вставил обратно. С едва скрываемой грустью вздохнул и повернулся к своему трону. «Алвис, ты отдохнул?» — с усмешкой произнес он. «А то моя 5-я точка уже закостенела. Будь помягче, ты же этого всегда хотел». Трон будто живой, ощутимо затрясся, и даже когда на него сел голем, продолжал вибрировать. «Ао, божественно!» — протянул костяные ноги Тремош. «И почему ты раньше до этого не додумался? Антон, он же Каспер Мадар, у себя дома. Мне этим вечером определенно везет. Похоже, мой показатель удачи в этом заметно повыше, чем даже на земле. Но о деньгах, которые упадут с неба на меня, Больше не мечтаю. Одного раза хватило. Так о чем я? Система включилась, и меня при этом не убило. Уже хорошо. Божественной слежки за мной Парвист не нашел. Да и знания, что я собрал, оказались не такими уж и эксклюзивными. Вот только обработка не такая быстрая оказалась. Я успел, не спеша дойти до порога дома, прежде чем получил уведомление. Знания обработаны. Получен опыт 84 ЕД, 399 400. Эй, Парвист, вы чего там, специально что ли? Возмутился я, встав возле порога. Где мой третий уровень? Вынужден подтвердить этот факт. Да, это специально. Тебя ожидает интересный ритуал с участием одного из богов. На этом уровне у тебя даже верховная богиня систему не нашла. То и бог рангом пониже не найдет, а то с новым уровнем вырастет и синхронизация, и все вытекающие из этого. Кивнув, я согласился с этими доводами. Этот ритуал малоизвестен Касперу, его не готовили к этому, а из книг этого не подчеркнешь, это то еще таинство. И у каждого рода оно свое. И перешагнув порог дома, я сразу же погрузился во что-то мистическое. В доме было темно, а на полу были расставлены свечи. Они-то и были путеводной нитью в гостиную, где находились портреты семи предков рода во главе с основателем. Сын, я верил, что этот момент настанет. Из тьмы появился отец в черном атласном плаще со остроконечным капюшоном. Перед тобой портреты почивших предков, выдающихся представителей рода Мадар. Повисла пауза, дающая проникнуться моментов, и еще раз осмотреть портреты предков семи поколений Мадар, из 12 в общем числе. Но, видать, не в каждом колене появлялся гений. «Я сейчас оставлю тебя одного», — продолжил он. «Покину этот дом, доказав предкам, что ты стал достаточно самостоятельным. Костяной Крис, созданный основателем рода, протянул он мне семейную реликвию. Вот жертвенная чаша», — указал он неглубокую миску на высокой подставке прямо перед портретами. «Я уверен, ты знаешь, что делать. Один из предков обязательно поделится с тобой своей мудростью». Отец еще несколько секунд помялся с ноги на ногу, а после этого кивнул и, вздохнув, направился на выход. Хлопнула входная дверь, и через минуту двор наполнился шумом работы двигателя его авто. Он действительно оставил меня одного. Костяной кинжал, выглядящий как игрушка, ощущался смертельным оружием, обоюдоострым оружием. Жертвенная чаша и моя самостоятельность. Как еще предкам показать, что я взрослый и готов получить мудрость предков? Сдать кровь на анализ, конечно же. Тут сразу и готовность на жертвы, и стойкость к боли, и решительность. Перехватив поудобнее кинжал, подошел к чаше и только коснулся острием указательного. «Стой, не делай этого!» Предок Мадар вылетел из своей картины. Я отшатнулся и пролил свою кровь мимо чаши. «Системный, как тебя там? Ты решил поставить на себя метку Тримаша?» Призрак застыл возле чаши, гордым видом. «Тогда тебе было бы проще в храме Иргизис сказать, что ты наемник системы и вселился в тело этого парня». После этой тирады я лишь хлопал глазами. «Не, ну точно у меня удачи под сотню. Отблагодари этого духа, не стой столбом, не позорь систему баланса», — тут же посоветовал Парвист. «Спасибо», — поклонился я. «А то мне Дамиан ничего не рассказал, все полунамеками. А метка мне пока не нужна, действительно. Но как вы тут появились? До завершения ритуала имеешь в виду?» — улыбнулся Мадар. «Это все пафос. На самом деле кто-то из предков сидит и ждет, пока ритуал обращения к богу завершится меткой, и только после этого появляется один из предков». «Какая интересная информация», — улыбнулся я. «Все, острый момент прошел, можно повышать уровень. Не все настройки еще завершены, наград еще нету. Не переживай, недополученный опыт знаний тебе вернут. У меня две новости для тебя, мой потомок», — официально заявил он. «Одна плохая, хорошие обе», — сообщил он. «Даже Иргизис не может уследить за предвестником, когда он переходит на эту грань реальности, а она следит за ним за кромкой и буквально следует по пятам. А как она вообще относится к нему?» — задал я вопрос по просьбе Парвиста. «Прохладно», — задумчиво ответил Мадар, коснувшись своих пышных усов. «Из того, что успел подслушать, открытой агрессии нет, есть недоверие. А вот Тримош откровенно против. Не нравится ему чем-то эта ваша система баланса. Хотя лично мне все равно. Я свое отжил и теперь отдыхаю в чертогах костей. А вторая новость, с одной стороны хорошая, но до поры», — произнес Мадар. «Тримош дозволил пробудить его дар, но для полного его раскрытия все равно будет нужна метка бога. Сразу, или может подождать?» — уточнил я. «Все зависит от того, что ты хочешь», — улыбнулся предок Мадар. «Для начала хотелось бы узнать об этом даре все, что известно вам, Мадар», — сообщил я, «а также почему дар заснул, и как это вообще происходит. Ну, ночь сегодня особенная, и до утра еще много времени. Слушай же, внимай мудрости предков». Рассказ был довольно продолжительный, а после этого Мадар передал мне дар принца костей. Обладающий им становится реальным повелителем костей. Возможности почти не ограничены. Есть только одно правило – не идти против воли Тримаша. Если ему не понравится то, как ты обращаешься с его даром, или вообще звезду словишь, возгордишься своими безграничными силами, например, то можно и самому лишиться дара, жизни или вообще закрыть возможность получить эти силы своими потомками. Так уже было один раз. Имя этого предка вымарано из генеалогического древа Мадар. Имя его забыто, а душа его предана вечным страданиям. Из-за этого особый божественный дар был утерян на многие поколения. И вот вдруг Тримош посчитал, что род Мадар вновь имеет право на использование его сил. «Только без метки у тебя все равно не особо получится использовать его дар», добавил к рассказу Мадар. «Сила идет через Бога, не иначе. Но так или иначе ты ее получишь в Академии, во время инициации, когда будут определять твой ранг в костях. Так что передай своему начальству, чтобы решали на своем уровне этот вопрос. Они этот вопрос обязательно обсудят и решат, как поступить», — ответил я. Но даже с отголоском я смог недолго контролировать скелеты двух парней, а одному волколаку даже провел операцию по разделению копчика после детской травмы, чтобы у него хвосты выросли. «Ау, это тонкая работа», — удивился предок. «Раньше это казалось доступным только с полноценным даром, и, кажется, Тримош этого даже не заметил, иначе они бы обсудили это с Иргизис. Похоже, система у тебя тут выступает в качестве божественного проводника. Возможно, у тебя и без метки получится раскрыть дар. Возможно, предвестник сейчас как раз отправился решать эти вопросы», — сообщил я. «Ну, значит, ритуальные вопросы решили», — кивнул он, располагаясь на кресле. «Теперь поговорим о том, что ты можешь сделать на благо рода. Есть уже какие-то планы? Я пока еще слишком мало провел здесь времени», — развел я руками. «Да и деловой хватки у меня нету, чтобы на лету создавать планы по захвату мира», — усмехнулся я. «Хах, ну захват мира от тебя и не требуется, я надеюсь», — весело отозвался предок. «Я просто хочу, что Мадар снова прогремели на всю империю, разумеется, в положительном ключе. Раз ты еще не придумал, то я подскажу тебе направление. Тебе нужна хорошая партия. Я поговорю с Дамианом, и он подберет тебе невесту из семьи с хорошим рангом и подходящими силами, а тебе нужно собирать вокруг себя сверстников из высоких домов. Ну, я уже подружился с соседями. Один вампир, один алкесон, и два гоблина с оригинальными способностями, которые под грифом секретности. С вампирами всегда нужно быть начеку», — ответил Мадар. «Они могут брать под контроль своей волей, но как союзники они отличные ребята. К тому же это правящая раса, а это огромный плюс. С таким другом закрытых дверей для тебя не будет. Это я уже успел заметить, но его гипноз на меня не действует», — усмехнулся я. «С этим осторожнее, они могут понять, что с тобой что-то не так», — подметил Мадар. «Ну, пока он думает, что это у него гляделки сломались», — рассмеялся я. «Он уже пробовал эти чары на мне, когда хотел узнать, что же на самом деле случилось с Каспером тогда, 10 лет назад. Признаться, мне бы тоже было интересно узнать, что случилось с моим потомком тогда», — произнес Мадар. «От Каспера даже костей не должно было остаться после такого удара. Ну, тут я точно сказать не могу», — произнес я. «Но поговорив с предвестником, можно сделать выводы, что это он спас его от смерти. У меня нет полной информации, но походу он в этом мире уже давно налаживает связи с системой. Вот и приглядел кандидатуру. Если это так и есть, передай ему благодарность от основателя рода, что не дал погибнуть наследнику великого в прошлом рода. У Дамиана и Анны с потомством были очень большие трудности. Боги очень долго не хотели давать продолжение роду Мадар. Мне стоило очень больших сил умилостивить Тримаша не губить мой род. Даже Каспер не знал, сколько братьев и сестер его не пережило и первых месяцев своих жизней. И в чем же проблема была?» — удивился я. «То, что сами боги даруют жизнь, из все байки. Все дело в самих людях. Зришь в корень», — хитро улыбнулся дух первого из Мадар. «Но тут на самом деле дело в богах. Силы, которыми они пользуются, плохо совместимы между собой и не могут ужиться в одном теле. Младенцы не выдерживали и умирали. А магия костей, Да и магия тьмы не особо располагает к детородному процессу. Богам пришлось решать, с какой силой появится наследник. И так появился ты, то есть Каспер. Это имя означает «призрачная надежда». Вот теперь понятно, кивнул я. Значит, и мне нужно выбирать такую же, по совместимости смотреть, еще бы знать эту таблицу совместимости. Задумался я, раса Вейла тут совсем не подходит, что уже встретился. Усмехнулся он, понравилось? Да, симпатичная девушка, кивнул я, и даже немного ее жалко, к ней как-то предвзято относится. Еще бы, ответил Мадар, они опасны даже для нас, хоть, по сути, и темные. И ты прав, Вейла рождает только Вейлу, но ты не переживай, твой отец тебе подберет хорошую пару, я ему буду подсказывать, чтобы не случилось такой же ошибки, как у его отца. Доверюсь вам, Мадар, кивнул я. Хотя мне и непривычны такие взгляды, но не буду же из-за этого менять ваш мир. Вот именно, строго отозвался Мадар, не нужно менять этот мир, он и так неплохо существует и развивается. Да уж, в особенности это ваша вечная война света и тьмы, хмыкнул я, это и есть суть нашего мира. Постоянно противоборство, без войны нет развития. Где-то я это уже слышал в прошлой жизни, отметил я, где-то даже согласен, но мне больше нравится лозунг «Лень как двигатель прогресса». Занятное изречение, усмехнулся призрак, и кажется, его в нашем мире тоже знают и поддерживают, иначе не появилось бы этих самоходных повозок и прочих изобретений за последние 900 лет. Кстати, о времени. 3:00 ночи, тебе пора поспать, мы и так затянули первую встречу, ведь она у нас не последняя, так что еще увидимся, наемник. Он помахал рукой и скрылся в картине. Потоком воздуха погасило свечи, которые казались бесконечными. Повернувшись в сторону выхода из зала, я размял плечи и шею, и увидел 2 лазурных огонька вдали. Свет включился, и это оказался скелет-слуга. Он же и включил свет. А еще я почувствовал, что проголодался. Значит, нужно устроить ночной дожор. Всем выйти из холодильника.